Глава 19. Цветаниэль. На окно я наложила точно такую же охранку, как и на двери. Это достаточно сложное комплексное заклинание, оберегающее как от физических атак, так и от воздействий магического характера. Защиту такого уровня ставила впервые, поэтому без подсказок архимага, конечно же, не обошлось. Причем количество затрачиваемых маргет, объем задействованных манопотоков и плотность плетения узора по научению того же Крайтиса оставила прежними. В итоге, из-за того, что площадь оконного проема значительно уступает площади дверной арки, волшебный экран, прикрепленный к округлой раме смотрового отверстия, по мощности почти вдвое превосходит барьер подле стандартного входа в комнату. То есть теперь через специальное архитектурное отверстие в стене, помимо света и воздуха, к нам не залетит ни брошенный злой рукой кинжал, ни сорвавшийся с прощи камень, ни выпущенная из лука стрела, ни даже что-то более грозное и покрупнее, например, копье. Кстати, вредоносные колдовские сгустки тоже, если и прорвутся, то лишь с длани мага не ниже 16-й ступени развития, то бишь магистерского уровня. Но и в этом случае ущерб оные нанесут только частичный, погасив значительную часть своего потенциала. В общем, попотеть пришлось, но дело того стоило. Зато теперь за безопасность жизни беременной Тиала Рине, стоящей напротив окна и задумчиво смотрящей вдаль, мы с Крайтисом не переживаем и продолжаем спокойно трапезничать. К тому же королева клинков облачена едва ли не в лучшее на всей Пангее и за все времена доспехи. А вот Шейру явно что-то беспокоит. Девушка то и дело нервно ерзает, поглядывает на освещенную лунным светом фигуру легенды. Не знаю, может, правда что-то ощущает, ведь темные эльфы более чувствительны в ночной период. Либо же причина тревог более прозаична и заключается в том, что все дроу боготворят Тиону и из-за этого волнуются за нее постоянно. «Молодая еще, неопытная», — ментально усмехнулась я, кивнув на сидящую, как на ножах, темную. Однако и Крайтис отчего-то внезапно нахмурился. Не успела я переключиться на магическое зрение, как зрачки дочери Эрдзелины вдруг расширились. Она одним кошачьим прыжком, я бы даже сказала, чересчур резвым для чародейки, преодолела полкомнаты, сильно и резко оттолкнула Тиону в сторону. Та, конечно же, не удержалась на ногах и упала, но тем не менее успела сгруппироваться так, чтобы не повредить свой драгоценный плод. «О, великая Эва, что такое? Неужели и Шейру постигла та же печальная участь, что и остальных див элитного отряда сопровождения?» – испугалась я. «Имеешь в виду, что кто-то влез в ее мозги и науськал против нас?» – нахмурился Крайтис. «Или того хуже», – тут предположила я. «Может, это уже и не она вовсе? Одно из тех загадочных существ, способных принимать чужой облик?» «Точно, и подмена произошла в суете минувшей драки». Судя по растерянно испуганному выражению, на мальчишьем лице голову архимага посетили схожие мысли. Да и сама серая эльфийка, видимо, в первые удары сердца, думала аналогичным образом. Ибо, свалившись на пол, она ни на миг не остановилась, а, подстроившись под инерцию движения, ловко перекатилась на бок. В кувырке выхватила из-за спины клинки, развернулась в полоборота и, припав на одно колено, замерла в боевой стойке. В этот самый момент, в такт приглушенным хлопкам, доносящимся откуда-то с улицы, тело юной дроу конвульсивно задергалось, а спустя еще несколько секунд мертвая целительница, платье которой теперь украшали кровавые лепестки многочисленных рваных ран, нанесенных автоматическим огнестрельным оружием, медленно осела на пол. Однако прежде чем это произошло и за мгновение до того, как погас длинный тоненький лучик лазерного целеуказателя, тянущийся к нам из предательской тьмы, отчаянная, мстящая Тиала Рине издала яростный вопль, выпрыгнула в окно. «Вот вам и копье, вот вам и 16-я степень», – печально подумала я, глядя в так и не закрывшиеся глаза навсегда покинувшей нас Шейры. А против пуль наше плетение, что паутина против виверны. Барсик. Сладко задремав подсказку Лаэлесса, я не заметил, как тот покинул комнату. Впрочем, ничего удивительного. Темные эльфы при желании способны передвигаться так же быстро, бесшумно и грациозно, как крадущиеся кошки. Наверное, поэтому они мне так и нравятся. Кроме того, в ночное время суток дроу, другое название этой породы остроухих людей, тоже, как и мы, прекрасно ориентируются. Да и гибкость их тел, особенно яркая эта особенность выражена у дам, поразительно высока по сравнению с неуклюжими землянами. По правде говоря, и среди белокожих людей попадаются особи с завидной ловкостью, безупречной стройностью и крепкой мускулатурой, способные вытворять кульбиты повышенной сложности. Сам не единожды наблюдал демонстрацию данных умений на экране нашего с бабой Полей телевизора. Хотя, как утверждала сама хозяйка, не всему можно верить, что показывает тот, одурманивающий сознание ящик. Другое дело, что среди дроу до сих пор мне совершенно не встречались особи, обладающие избыточным весом. Они все, как на подбор, поджарые, сильные, молодые, целеустремленные. А ведь если уж быть до конца откровенным, даже среди кошачьего рода толстопузы и лентяи не столь уж редкое явление. И потому можно представить степень моего изумления, когда в поле зрения появилось... Точнее, сперва меня поразило, что я с относительно далекого расстояния услышал ее шаги, очень пожилая, очень жирная и очень сутулая темная эльфийка. Я так и замер с разинутой пастью, словно чучело в краеведческом музее. Но на том чудеса не закончились. С пыхтением, ввалившаяся в помещение, обрюзгшая, морщинистая, горбатая старуха-развалюха вдруг начала быстро-быстро преображаться. Вот у нее разгладились складки кожи на лбу, щеках, шее, вот выровнялись скрюченные пальцы, заблестели здоровые ногти, вот лицо вновь обрело утраченную свежесть и привлекательность. Вот хрустнул позвоночник и распрямилась спина, появилась горделивая осанка. Вот втянулся живот, а грудь, наоборот, выпятилась. Вот исчез двойной подбородок, вот уменьшилась окружность рук и похудели ноги, зато увеличился рост. «А, это же такое специальное колдовство, подобное тому, которым мяу-о-мяу-ладили мою хозяйку». Не сразу, но все же смекнул я, вспомнив процесс удивительного омоложения бабы Поли. Вероятно, ведущий секрет долголетия хитрые мрдроу время от времени применяют его на себе. Этим мяу и объясняется их вечная юность. «Помяу-нятненько». Однако на этом, тьфу, бесстыжая бывшая бабуся не остановилась. Спустя еще несколько минут ее мускулистые плечи расширились, бедра сузились, молочные железы рассосались, а между ног отросло... Короче, она превратилась из самки в самца. Тьфу, бесстыжая, точное значение данного термина Барсику не совсем понятно. Ему известно лишь, что его частенько употребляют сидящие на лавочке у подъезда старушки-соседки. В адрес человеческих кошечек. В смысле девушек, прикрывающих тела чересчур малым количеством тряпок. Тем не менее, он посчитал уместным применить его совместно со словом «совсем» к абсолютно обнаженной личности людской расы. «Мать моя кошка! Да как такое возможно?» Повергла меня в окончательный шок очередная трансформация существа, обернувшегося вдруг Лаэлессом. Светка. По какой-то одним пангейским богам известной причине отверженный маг долго не соизволял проверить, как идут дела у его приемного сынишки. Почти трое суток. Видимо, у маньяка в Балахоне на тот момент времени имелись более важные дела, нежели общение с трехметровым тугодумом. Зуб даю, если бы старикашка мог предположить, что за неведомую зверушку отковырял в сугробе пушистик, и если бы тролль более внятно излагал свои мысли через переговорное устройство, то папка бросил бы все свои коварства и явился незамедлительно. Наверное, тогда и все остальное сложилось бы совсем иначе. Возможно, не с таким грустным финалом. Войдя внутрь космического корабля, снежный человек последовал за мерцающими по полу стрелками, миновал длинный коридор, пересек по диагонали какую-то прямоугольную площадку, спустился по ступенькам на этаж вниз, гулко протопал еще сквозь один туннель без окон, без дверей и, наконец-то, приволок меня в свою горницу. Точнее, в каюту. Мы ведь на судне как-никак, пускай и космическом. Впрочем, каюта слишком скромно сказана и чересчур цивилизована, что ли, потому что столь огромное пространство больше напоминало гибрид вертолетного ангара со стойлом для крупного рогатого скота. Схожие ощущения у меня возникали, когда я училась в пятом классе и когда продвинутый фермер, дядя Трифон, приобрел то ли в Голландии, то ли в Новой Зеландии полуавтоматическую доильную установку. В ее конструкцию входила специальная кружащаяся платформа, взойдя на которую буренки не только делились молоком, но при этом еще кружились на карусели и слушали классическую музыку. Помнится, нас тогда всей школой водили поглядеть на сие забугорное диво. Да что там школу? Экскурсии приезжали из населенных пунктов, расположенных за 400 километров от Веселого. Короче, дядька Трифон в очередной раз оправдал название и прославил наш хутор. Скорее всего, в период до аварийной посадки межгалактического судна просторное помещение выполняло функции грузового отсека, а ныне оно гнездо Йети. Но во владение Беловолосого отдан не весь трюм, а лишь третья часть его, которую, кстати, высокоразвитый хозяин огородил футуристическими столбиками. Между столбиками гудели и потрескивали энергетические силовые барьеры. Очевидно, для того, чтобы животное не лезло, куда ему не положено. Постелью троллю служил приличный сток, сильно пахучего, в хорошем смысле, сена, брошенной в углу. Ха, и где только пушистик добыл столько растительности в этой заснеженной пустыне. Хотя вряд ли это он сам. Пускай в местной ботанике я не гуру, однако при ближайшем рассмотрении обнаружила в куче увядшей травы преобладание луговых цветов из более теплолюбивых краев планеты. О, надо же, некоторые стебельки еще даже не до конца засохли. Получается, отверженный маг специально заботится о свежей подстилке для своего питомца? Как это так не похоже на все то, что о нем? Стулья троллю заменяли метровые и в высоту, и в диаметре пни, которых у него имелось аж две штуки. Ну и на этом, собственно, с мебелью все. Ни стола, ни шкафа, ни сундука, ни полки для книг. Зато есть собственный компьютер. Впрочем, компьютер тоже слишком громко сказано. Так, вмурованный в стену 20-дюймовый сенсорный монитор, выполненный не иначе, как из бронированного стекла, с 8 крупными разноцветными клавишами под ним. Помимо цветового отличия на кнопках, нанесены понятные лишь для лохматого пользователя схематичные изображения, запускаемых по нажатию под программ. Кушать, играть, беседовать, освещение – и еще 4 каких-то действия, каких именно не успела выяснить. Бережно швырнув гостью на кровать так, что та аж пару раз перекувырнулась, хозяин берлоги загадочно шмыгнул, потом плотоядно облизнулся, зачем-то потер друг о дружку свои огромные ладоши и любезно довел до моего сведения. «Тебя иметь хотеть есть!» Памятуя о том, что гигант путается в падежах, я все равно нервно сглотнула и попятилась, ибо в его сообщении, хоть как, окончание с запятыми расставляй, но перспектива для меня вырисовывается безрадостная. «Это плохая идея. Не советую», — сказала я, вжимаясь спиной в стену. «Как так? Где? Почему? Что нет?» — расстроенно нахмурился большой белый обезьян. Смутно догадываюсь, что именно он пожелал уточнить. Кажется, просто перебрал все известные ему варианты вопросов. «А вот так. Никак и нигде». На всякий случай тоже постаралась сформулировать свой ответ максимально развернуто, сочиняя на ходу один довод шедевральнее другого. «Потому что я ядовитая. Потому что я не умею целоваться, не говоря уже обо всем остальном. Потому что у меня очень мало мяса, а то, что есть, слишком жесткое даже для тебя. Зубы сломаешь. И вообще буду очень долго вариться. Потому что у меня мозоль на левой пятке. Потому что у меня брат борец. И вообще, я дура». Предпоследний аргумент, кстати, не был выдумкой и часто выручал, особенно при навязчивых и оригинальных, попытках незнакомцев выяснить, не встречались ли мы с ними где-нибудь, или узнать, не нужен ли моей маме зять. А вот последняя, автоматически вылетевшая из моих уст фраза, стала сюрпризом даже для меня самой. Сергей. «Ёшкин кот, неужели я это сделал? Неужели все?» Не веря, что мучения мои подошли к концу, подумал я и плюхнулся отдыхать прямо в сугроб. Поле, длиной в 6500 шагов, или примерно 5 километров, вкупе с проходящей сразу за ним лесополосой, шириной еще 20 метров, я посчитал достаточно надежным укрытием и перенес туда эльфов и гнома. Честно говоря, далось сие мероприятие намного тяжелее, чем предполагал вначале. Особенно последняя охотка. Ей-богу, еще чуть-чуть, и точно пупок бы развязался. А если бы не 8 рядов раскидистых кленов, что пересекали степь параллельно железной дороге, то даже не представляю, сколько времени и усилий отняла бы эвакуация близких мне существ из очага предполагаемой катастрофы. Пришлось бы уходить гораздо и гораздо дальше, нежели 6500 шагов. Ведь по самым скромным прикидкам, радиус разлета осколков при взрыве такого громадного самолета у поверхности почти идеальной плоскости обязан охватить намного большую территорию. Но теперь высокие деревья должны нас защитить. Позволив себе отдышаться, я еще некоторое время релаксировал, лежа в снегу. Затем медленно приподнялся на локтях, окинул взглядом живые статуи сидящих рядом Рултрилтара, Йолифрель и Базирога. Обернулся. Сквозь редкую чащу черных стволов проглядывались огни замершего поезда и зависшего над ним самолета. Не знаю, каких именно богов или какие именно вселенские законы благодарить, но в любом случае, спасибо им за то, что мы сейчас не там, за то, что позволили мне успеть. Осторожно извлек из кармана монету забвения. «Ну все, теперь, пожалуй, можно», – тихонько произнес я вслух. Однако в абсолютной тишине собственный голос прозвучал словно набат, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. В то же мгновение я будто избавился от усыпившего мое сострадание наваждения. «А как же остальные люди? Если сейчас сниму мир с паузы, они все до единого погибнут. Там же десятки детей, женщин и стариков. Да и молодым крепким мужчинам тоже нельзя умирать. Никто не заслуживает этой ужасной смерти», тревожно подумалось мне. Должен отметить, что эти мысли стали для меня открытием. Никогда прежде я не считал себя ярым гуманистом. Правда, излишней жестокости к окружающим или равнодушия к чужой боли, слава богу, тоже за собой не замечал. Артефакт в моей ладони, словно почуяв неладное, возмущенно завибрировал и еще больше нагрелся. «Забудь, так и должно было случиться. Они обречены. То ли впрямь прошептала Демиургово творение в моем сознании, то ли примерещилась. А мне плевать, что так предначертано судьбой. Если в моей власти спасти их, то я сделаю это. Прошипел я кругляшу в ответ и бегом помчался обратно к поезду. Не знаю, сколько из меня вылилось литров пота, но этого объема вполне хватило, чтобы трижды полностью промокнуть до трусов. Не помню точное число мышц и связок в человеческом теле, но ныли они все. Даже те, которые по логике вещей не должны были принимать участие в совершаемых мною бредуще-несуще-тянуще-волочащих действиях. Хорошим средством от бессонницы является мысленный пересчет придуманных овец. Мне же, наоборот, счет и учет всего подряд помогал не уснуть. Без понятия, сколько способен протянуть организм без сна, но казалось, что я не смыкал веки целую вечность. Зато абсолютно точно знаю и уже никогда не забуду, что в стандартной купейной единице подвижного состава производства Тверского вагоностроительного завода 9 четырехместных отсеков, вмещающих в себя 36 пассажиров. Что в плацкарте ОАО РЖД помещается 54 Homo sapiens, а в люксовом параллелепипеде для свиты класса СВ, другими словами, в спальном вагоне повышенной комфортности, способны передвигаться 18 гуманоидов. Таким образом, суммарная численность душ, включающая проводниц и проводников, поваров, буфетчицу, бармена, официантов, начальника поезда, локомотивную бригаду и дежурный наряд полиции, снятых лично мною с рейса Калининград-Пятигорск и оттранспортированных за безымянную лесополосу, составило 452 штуки. Ничего себе! Выходит, это я даже утрировал, когда заикнулся о десятках детей, стариков и женщин. На деле таковых получились сотни. И чего такое толпище не сиделось дома посреди зимы? Понятное дело, что каким бы двужильным или 22-жильным я ни уродился, а на горбу всех ни за что бы не выпер. Так что в самом начале операции пришлось взять творческий перерыв и мастерить сани. Скользкий пластиковый лист, метр на два, с удобно загнутыми бортами, выломанный из перегородки барной стойки, несколько связанных воедино простыней в качестве упряжи и готово. Спустя еще миллион секунд каторжного труда, вновь, не чуя ни ног, ни рук, ни спины, рухнул отлеживаться на снежное покрывало. Эх, а все-таки чертовски приятно осознавать, что ты практически вернул с того света столько народу. Впрочем, ни ангелом-хранителем, ни тем более каким-то супергероем себя по-прежнему не ощущаю. А как ни странно, даже наоборот, чувствую чуточку виноватым, представив, сколько кошмарных минут предстоит пережить всем этим людям, когда они под оглушительный бабах вдруг очнутся ночью посреди степи, без еды и воды, без верхней одежды и багажа. И зарево полыхающего на горизонте гигантского пожара. Жуть. Ха, может, все-таки сделать еще несколько ходок? Привезти немного ящиков с провизией из вагона ресторана, матрасов, теплых одеял и аптечек? Аптечек, кстати, можно побольше. Столько, сколько найду. А то фиг знает наше доблестное МЧС. Может, оно только по телевизору? Да на иностранные катаклизмы так шустро реагирует. А когда в беде соотечественники, не шибко шевелится? Ох-охо, как же не хочется. Ну зачем, спрашивается, мы столько энергии тратим на чужаков, которые о наших мучениях даже и не узнают? С жалобной эгоистичностью заныли мои кости. Ничего, потерпите, милые. После проделанного колоссального объема работ это уже такие мелочи. Подбодрил я их, со скрипом принимая вертикальное положение. «Ведь если не мы сейчас, то кто потом позаботится о несчастных, когда потерпит крушение самолет?» «Ха, самолет?» Спустя еще миллиард долгих секунд я научился из подручных средств мастерить лестницу к небесам и узнал, что вместимость широко фюзеляжного, двухпалубного, четырехдвигательного, реактивного, пассажирского, одноклассового – это когда на всех этажах летят люди без разделения на элиту, середнячков и третьесортных, а условно равного социального положения – аэробуса А380, аж 853 гражданских лица, плюс экипаж 26 человек.